Поначалу ей кажется, что это плачут брошенные на произвол судьбы ориенталы, и звук идет из-за плотно закрытых дверей кабинета, и почему кошки вечно оказываются запертыми где-то, и кто запирает их? Если бы не истово орущие кошки, Дарлинг не вернулась бы в кабинет никогда. Во всяком случае, еще какое-то время достаточное для того, чтобы болтающееся на ней африканское платье успело испачкаться и истлеть. Но кошки... Она не может оставить их в одиночестве. Она слишком нежно к ним относится. Конечно же, никаких кошек в кабинете не оказалось. Да и звук, приведший ее сюда, исчез. Стоило Дарлинг переступить порог и оглядеться. Со вчерашнего дня здесь не изменилось почти ничего, если не считать безнадежно разрушенной целостности африканской коллекции. Там, где раньше обитали Мик-Маву, а затем ненадолго сменивший Мика леопард-убийца, теперь зияла пустота. Ничего удивительного в этом не было. Орудие преступления унес Йен. Вот только сама полка оказалась запертой на ключ. А панель гардеробной, с которой Дарлинг не смогла справиться еще вчера или позавчера, напротив, была открыта. Не настежь. Но небольшого зазора между стеной и самой панелью хватило бы, чтобы просочиться кошке и даже двум. Или сунуть руку и отодвинуть панель до упора, что Дарлинг и сделала, и сразу же нашла свой костюм, аккуратно висящий на вешалке среди платьев и костюмов Даша. И свои туфли, и свою сумку, стоящую на полу. Присев на корточки, Дарлинг достала из сумки телефон. Жест скорее машинальный, чем осознанный. В той прошлой жизни, где остались Россия. Неужели где-то существует Россия? Дом, Костас и работа на Костаса. Она и минуты не могла прожить без телефона. А вот теперь, пожалуйста, они не виделись целые сутки. А Дарлинг вспомнила об этом элементарном средстве связи только сейчас. Элементарном, но совершенно бесполезным, о чем свидетельствовал потухший дисплей. Телефон сел безнадежно и бесповоротно, а зарядка осталась в гостинице. И теперь не узнать, звонил ли ей кто-нибудь, звонил ли Костас. Что, если звонил и беспокоился о ней? Но теперь это не имеет никакого значения. И Костас тоже не важен. Уже не важен. Ведь жизнь Дарлинг изменилась кардинально. Не из-за произошедшего вчера, хотя и это нельзя сбрасывать со счетов, а из-за того, что произошло сейчас. Ровно секунду назад, когда бесполезный телефон, брошенный обратно в сумку, издал этот резкий металлический звук, как будто натолкнувшись на какое-то препятствие. Портсигар! Портсигар, подаренный Даша и исчезнувший в недрах ее платья, каким образом он снова всплыл в сумке у Дарлинг? Неужели Даша отказалась от подарка, сделанного от всего сердца? Обида кольнула Дарлинг в то самое сердце. Она даже на мгновение забыла, что Даша мертва, но кто сказал, что на мертвых нельзя обижаться? И опять скорее машинально, чем осознанно, Дарлинг щелкнула замком портсигара и распахнула его. Внутри не нашлось ни одной сигареты, которую так любила курить Даша. Но нашлась сложенная вчетверо записка. Трясущимися пальцами Дарлинг развернула ее и увидела знакомый до боли и уже выученный наизусть адрес: Котону, Рю де Ренуво, 34. Это можно было бы считать точной копией, снятой со стикера, да и почерк был тем же, если бы не приписка внизу сделанное по-русски. «Кажется, я собираюсь втравить тебя в историю, но ничего случайного не бывает. Надеюсь, ты не оставишь их, а значит, не оставишь меня. Кошек зовут так же, как и их, Лали и Исмаэль». Вот он, прощальный привет от Даша. Конечно, она не могла уйти навсегда и не попрощаться. Это было бы слишком жестоко, но и содержание записки было жестоким вдвойне, втройне. Как будто, предчувствуя свою скорую гибель, Даша решила доверить совершенно незнакомому человеку самое дорогое, что у нее было — своих детей. «Надеюсь, ты не оставишь их. Речь идет о Лали и Исмаэле, ни о ком другом, ведь кошек зовут так же, как и их. Лали и Исмаэль. Ну почему? Почему? Почему Дарлинг должна брать на себя такую ответственность? Это нечестно, несправедливо и эгоистично, но...» Ничего случайного не бывает. Во всем существует высший смысл, и тот разговор на лестнице между Даша и Ан-Софи, Дарлинг и не подозревала, что помнит его почти дословно. Он просто взял и всплыл в ее растерянном сознании сам собой. «Хочешь втравить ее в историю, как когда-то втравила меня?» — спросила Ан-Софи у Даша, имея в виду Дарлинг. И что на это ответила Даша? «Разве это был не твой выбор? Вот что!» «Тогда ты не оставила мне выбора». Еще один достойный ответ. История повторяется. Не факт, что та же самая, но увековеченная в записке остается. И, похоже, у Дарлинг тоже нет выбора. Все дело в Даша, в ее странном, почти мистическом влиянии на людей, которое не исчезло даже теперь, когда она мертва. И отсутствие выбора почему-то нисколько не пугает Дарлинг, если посмотреть на ситуацию под нужным углом. Выбор Даша станет и ее выбором. Все очень просто, очень. Как имена кошек: Исмаэль и Лали. Лали и Исмаэль. Интересно, кто из двоих изуродовал щеку француженки? Лали? Исмаэль? Все было бы еще проще, если бы не стикер, исчезнувший с холодильника. Его сняла не Даша, кто-то другой, для которого таинственный Котону, куда должна направиться Дарлинг, исполняя последнюю волю покойной, не пустой звук. Дарлинг очень хочется надеяться, что человек, снявший стикер, не враг, а друг. Вот если бы этим человеком оказался Исмаэль, Лали слишком маленькая и не смогла бы дотянуться до приклеенной к пластику бумажки. Кошки еще меньше, чем Лали, а Исмаэль бы подошел. Так она и будет думать отныне. Так и будет. Но думать только об Исмаэле не получается. Мысли Дарлинг плавно перетекают от него к холодильнику, на котором висел адрес, а затем снова к кухне и кухонному столу, который снова предстает перед ней в бездарном прозекторском виде. Впрочем, не так уж он и бездарен. Бездарными были игры ее воображения, раз за разом укладывающие на кафель мертвые тела и никому не нужные предметы. А ведь первоначальная картинка, та самая, которую мог бы увидеть ребенок, неожиданно проснувшийся в картонной коробке у мусорных баков, была ясной и исполненной смысла, и только слепой мог бы не заметить этот смысл. Все жестянки, в произвольном порядке расставленные на столе, казались ржавыми. И лишь одна выглядела новёхонькой, та самая, на которой была изображена танцующая девушка с браслетами на запястье. Почему именно она, а не какая другая? Догадка, забрезжившая в сознании Дарлинг, требует своего подтверждения. Но для этого нужно спуститься вниз на кухню, попутно моля Бога, чтобы никого не встретить по дороге, и самое главное — у навесных шкафчиков, куда Ан-Софи составила жестянки накануне. Молитва оказалась услышанной. В пустой сумрачной кухне не было никого, кроме певицы Дорис Дэй, вылезшей из магнитолы поприветствовать «Дарлинг», незатейливой и немного грустной песенкой «Как бесчувственно». Обвинения в бесчувственности были совершенно напрасны. Сердце Дарлинг ходило ходуном, а пальцы подрагивали все то время, пока она открывала нужный шкафчик и перебирала жестянки в поисках девушки с браслетами. Девушка нашлась в самом дальнем углу, и когда только Ан-Софи успела заставить ее всеми другими банками, и оказалась неожиданно тяжелой. «Ни одна из специй не может столько весить. Ни одна. Так могут весить камни или бронза». Бенинский леопард, чью тяжесть до сих пор помнили руки Дарлинг. Но бенинского леопарда не могло быть здесь по определению. Он унесен Йеном и вряд ли вернется сюда хоть когда-нибудь. И почему? Почему Ан-Софи не смутил вес жестянки? Ведь она умная женщина и не могла не догадаться, что что-то здесь не так. Плотно притертая крышка поддалась не сразу, а когда поддалась, Дарлинг едва не выпустила ее из рук. И вовсе не потому, что устала держать ее на весу. Вот оно, подтверждение догадки. За узкой спиной девушки, принцессы Африкеты или кого-то другого, за ее худыми запястьями и двумя десятками браслетов прятался никто иной, как Мик. Вернее, Маву, гордость африканской коллекции Даша, самый ценный, самый важный ее представитель. Он не был бронзовым, как леопард-убийца, он не был каменным или деревянным, как многочисленные головы у Хуфелао. Он был золотым. Целый кусок золота, ослепляющий своим сиянием. Воздух вокруг Маву снова сгустился и приобрел ярко выраженный оранжевый оттенок, который сменился желтым, затем изумрудным, затем нежно-фиолетовым. В жизни Дарлинг не видела подобной красоты. Но теперь грозное великолепие Маву не пугало, как при первом знакомстве, напротив, утешало и успокаивало, как если бы Дарлинг снова стала маленькой и снова очутилась в объятиях папочки, на время покинувшего свой сухогруз. Эмоции, овладевшие ею, были такими острыми и такими сильными, что она судорожно вздохнула, переводя дыхание, и тут же почувствовала чей-то ответный вздох. Он не принадлежал Маву и не принадлежал танцующей девушке. Он вообще шел не от жестянки. Он шел извне, от дверей кухни. И в этом вздохе не было ни капли восхищения, одна лишь плохо сдерживаемая ярость и злость. Обернувшись, Дарлинг увидела Ан-Софи. Она стояла в дверном проеме и пожирала глазами жестянку в руках Дарлинг, так как будто знала, что находится там внутри. А если и вправду знала? Услужливая память тотчас подсунула Дарлинг калейдоскоп картинок из вчерашнего дня. Вот Ан-Софи открывает дверцы шкафчика, и достает оттуда джезвы. Вот в ход идут совсем другие дверцы, и на столе выстраивается целая батарея жестянок, где танцующая девушка одна из многих, но Ан-Софи обращается с ней так, как будто в ее плоти скрыты невесомые корица или розмарин, а совсем не упитанный африканский бог. Вот Ан-Софи открывает крышки, проверяя содержимое, и снова закрывает их. И она не могла не увидеть спрятанного в утробе танцовщицы Маву. Тогда почему она не удивилась, не рассказала о находке Дарлинг? Впрочем, она могла и не рассказывать, кто такая Дарлинг, чтобы доверять ей жестяночные тайны. Но удивиться она была просто обязана, а она не удивилась. Нет, потому что нет ничего удивительного в обнаружении какой-то вещи там, куда ты сам ее положил. «Доброе утро!» — прошелестела Дарлинг едва слышно. «Да, голос Ан-Софи был таким же тихим и осыпался, как песок. Я ошиблась в вас, детка. Я не понимаю. Жоти, вы все понимаете. Я ошиблась в вас, а Даша нет. Вы с самого начала знали о Маву. Дарлинг сжала жестянку с башком так крепко, что побелели костяшки пальцев. Да. Это мой самый старый знакомый. Песка, струящегося изо рта Ан-Софи, хватило бы не на одну пустыню. Мы познакомились с ним одновременно с Даша. Но он выбрал ее. Ничего удивительного. Так всегда и бывало. Но теперь Даша нет. Я думала, что мои мучения счастливо закончились, но появились вы, дорогая моя. Это неприятно. И мне нужно было присмотреться к вам повнимательнее, а я не сделала этого. Но никогда не поздно все исправить. И что же вы собираетесь исправить? Ошибку. Что же еще? Ошибки нужно исправлять, чтобы двигаться дальше. Устранять их с дороги, безжалостно вымарывать. А поскольку моя ошибка — вы, придется устранить меня. Так же, как вы устранили Даша, свою самую близкую подругу. Ан-Софи неожиданно рассмеялась, обдав Дарлинг тучи песка. На этот раз мелкого и раскаленного. Ненавижу это слово. Слово? Или ту, кого вы убили? Значит, вы думаете, что это сделала я? А вы хотите убедить меня в обратном? Я и секунды не потрачу на убеждения. Тем более, что у меня их не так много. Дайте сюда то, что вы держите в руках. То, что я держу в руках, не принадлежит вам. И никогда не принадлежала. Дарлинг не чувствовала никакого страха. И если бы сейчас Ан-Софи достала из складок одежды револьвер и нацелила его, это ровным счетом ничего бы не изменило. Наверное, все дело в Маву. Это он придает силы, и даже если отбросить его мистическую составляющую, в сухом остатке у Дарлинг имеется тяжеленный кусок золота, который можно использовать как метательное орудие. Но прибегнуть к таким кардинальным действиям не пришлось. И все потому, что за спиной Ан-Софи неожиданно забрезжило спасение. Оно пришло точно в назначенный срок, ни раньше, ни позже, секунда в секунду. И в этом своем появлении вчерашний паук, вонючий покемон Йен, а именно он вырос за спиной у ничего не подозревающей француженки, на мгновение уподобился всесильному Маву. «Доброе утро!» — рявкнуло новоиспеченное божество. «Вы секретничаете, девушки!» Ан-Софи вздрогнула и сникла от недавней повелительницы пустынь, и женщины-легенды не осталось и следа. Вернее, осталась жалкая кучка песка, заваленная сухой змеиной кожей и дохлыми скорпионами, а при желании здесь можно было бы отыскать и трупики ящериц, с которыми бесстрашно управлялась малышка Лали. «Никаких секретов больше нет», — заявила Дарлинг и ткнула жестянкой в направлении Ан-Софи. «Это она, убийца!» Удивительно, но сенсационное разоблачительное заявление не произвело никакого эффекта. Иен, недолго побывший божеством и снова превратившийся в вонючку покемона, шмыгнул носом, затем почесал его растопыренной пятерней и спросил у Дарлинг: «К чему это вы там прилипли, леди?» «Маву». «Ан спрятала его сюда после убийства, а я нашла. Думаю, и убийство затевалось для того, чтобы завладеть им. Думаю, вам лучше отдать его мне». Иен перебил тираду Дарлинг самым бесцеремонным образом, во избежание эксцессов. «Через 5 минут жду вас в холле, обеих. Но можете прихватить и всех остальных, если случайно встретите». На этот раз все собрались не в холле второго этажа, а в нижней гостиной. Так почему-то решил Иен. Очевидно, его подвела страсть к дешевым спецэффектам, охотно используемым режиссерами фильмов категории «Б». А Иен, без сомнений, являлся именно таким режиссером. Актерский ансамбль почти не изменился, разве что к нему прибавился еще и Иса. Он пришел в сопровождении ориенталов, молчаливый и подавленный, и занял место в углу, где стояло несколько напольных скульптур из черного пористого камня. Еще несколько минут заняло ожидание Магды, и когда она, наконец, появилась в очередной щегольской рубашке из гардероба мужа и с неизменной бутылкой виски в руках, Йен прокашлялся, выдержал паузу и хорошо поставленным голосом произнес: «Миляги!» Реплика не дотягивала даже до трэшевой киношки. Уж не сам ли покемон писал сценарий? Наверняка. И первой, кто отреагировал на этот сценарный ляп, была Ан-Софи, успевшая взять себя в руки настолько, что Дарлинг, несмотря на всю ненависть к убийце Даша, с чистым сердцем вернула ей звание женщины-легенды. «О ком это вы, дорогуша?» «Обо всех вас». «О ком же еще?» — немедленно парировал Йен. «Прекрасные люди, все как на подбор. Верные друзья, преданные любовники, нежные мужья и жены, образцы глубокой человеческой порядочности. Что я еще забыл? Очевидно, вам стоит сказать несколько слов о нашей профессиональной состоятельности», — едко улыбнувшись, заметила Ан-Софи. «Да-да-да-да-да, все непременно. Что там у нас имеется в обойме? Известный писатель — раз, не менее известный журналист — 2, психоаналитик со стажем — 3, а о такой величине, как исследователи пустынь, я вообще молчу. Джазовый саксофонист — это отдельная история. Я не саксофонист», — подал голос Кристиан, и Дарлинг поразилась его обреченности, надломленности. «Это не так уж важно, саксофонист вы или нет. Главное, вы верный друг покойного Шона Барбера. Это ведь он пригласил вас сюда, прежде чем умереть, не так ли?» «Да». «Да», — прозвучало из-за каменной скульптуры змеи, куда Кристиан неожиданно для всех переместился. И теперь цеплялся рукой за ее худое, вставшее на дыбы тело. Обнимал его с такой силой, с какой обнимал бы родного человека после многолетней разлуки. Как будто бы именно змея, а вовсе не какой-то там Шон, всегда была его верным другом. Как будто это она пригласила Кристиана в дом и взяла на себя всю ответственность за его здесь пребывание. И теперь пришла пора защитить лжесаксофониста, хотя вроде бы никакого нападения не было. И Йен, лишь на секунду высветив Кристиана пыльным софитом, тотчас же забыл о нем. Все остальные гости были приглашены женой покойного, тоже ныне покойной, все, включая нашу прыткую русскую. Справедливости ради, она оказалась единственной, чьи отношения с убитой не были замутнены никакими сомнительными чувствами. Какими, например, не выдержала Ан-Софи? Ну как же? Ну, например, ревностью, которую очень трудно контролировать, завистью к более удачливой сопернице и жаждой мщения ей. А есть еще такое чувство, как оскорбленная любовь. Это как кол в горле, как раскаленный гвоздь в мягком месте. Врагу не пожелаешь. Должно быть, вы знаете, о чем говорите. Француженка вложила в эту фразу всю иронию, на которую была способна. Речь не обо мне, а о вас. «Обо мне? Почему обо мне?» Удивление Ан-Софи было абсолютно искренним. «К мужчинам все мои слова относятся тоже, даже больше, чем к женщинам. Джазового музыканта пока отодвинем и заменим его безвременно ушедшим Шоном Барбером. И Шон, и вы, и Тео, и ты, Ян?» Впервые Йен обозначил свое особое отношение к другу поляку. В разное время были любовниками хозяйки. Надеюсь, это мое открытие никого не задело. «Ничего нового ты не сказал», — мрачно подтвердил друг Оушена, 15-й или 16-й по счету. Тео промокнул носовым платком лицо, а Магда истерически захохотала. И всех своих любовников покойная в разное время бросала. Заметьте, никто не уходил сам. Все оставались у разбитого корыта жрать баланду под названием «Оскорбленная любовь». Надеюсь, это тоже не новость? Не новость, снова согласился Ян. Но этой не новости недостаточно, чтобы начать убивать. И оскорбленная любовь не всегда заканчивается преступлением. «Далеко не всегда», — подтвердил иезуитский покемон Вонючка. «У большинства хватает мозгов вовремя остановиться. Жизненный опыт, умение справляться с поражением и все такое. Помните, вы говорили о пустынном ветре, Ан-Софи? Как он называется?» «Харматан», — помолчав секунду, сказала француженка. «Да, Харматан. Надо бы выучить это слово наизусть. Вдруг пригодится. И еще вы заявили, что покойная Даша стала для своего молодого мужа таким вот Харматаном. И что эта женщина не могла принадлежать ему по определению, и он имел неосторожность полюбить ее. Или речь шла о страсти?» «О роковой страсти, справиться с которой может только смерть, если уж цитировать себя дословно». Но покойной было плевать на чувства мужа. Она собиралась его бросить, не так ли? Что-то сломалось в их супружеской жизни, и Шон находился на грани отчаяния. Он готов был на крайние меры, а его угрозы разрешить ситуацию кардинально слышали сразу несколько человек. А некоторые даже стали непосредственными участниками этих весьма нелицеприятных разговоров. «Что скажете, джазмен?»